удар повелителя ветров. Девять дней мчались корабли итакийцев на раздуваемых зефиром парусах, словно вереница перелетных птиц, возвращающиеся домой. Все эти дни Одиссей сам стоял у руля, никому его не доверяя. И вот когда колесница Гелиоса в десятый раз появилась над горизонтом, вдали показались темнеющие горы Итаки. Радостный возглас пронесся по палубе. Ликующие воины примкнули к бортам корабля и смотрели на приближающийся с каждым мгновением желанный берег родной земли. И тогда Одиссей, истомленный бессменной вахтой у кормила, передал руль своему кормчему. Присев на свернутый рядом канат, царь Итаки блаженно улыбнулся и незаметно для себя погрузился в объятия Морфея, бога сновидений. Между тем столпившиеся спутники Одиссея возбужденно рассуждали о своем долгожданном возвращении. Они наперебой говорили о том, как народ Итаки сбежится на берег и будет радостно встречать своих героев и победителей. Радость с головой захлестнула и безудержного Эврилоха. Он уже позабыл о том, как не желал отправляться к родным берегам, отведав семян лотоса у лотофагов. Сейчас его заботило то, как он поразит своих сограждан, выгружая доставшиеся ему при разделе добычи сокровища побежденных троянцев. И тут ему в глаза бросился подарок Эола. Огромный тяжелый мех, туго завязанный золочеными нитями, вызвал острый приступ зависти у Эврилоха. Алчно сверкая глазами, он сказал: «Сколько напастей мы пережили вместе с Одиссеем, сражаясь с ним рука об руку, однако его добыча в несколько раз превосходит нашу. Разве это справедливо, что подарок Эола должен достаться только ему одному?» Стоявшие рядом воины одобрительно восприняли речь Эврилоха. Они тоже считали, что достойны лучшей награды за свои труды. Дележ добычи всегда вызывал у них недовольство, так как вождям доставалось самое лучшее, будь то сокровища или рабыни. Но открыто возмутиться этим перед Одиссеем они не решались. А Эврилох продолжал распаляться. «Неужели мы не заслужили, пройдя через столько лишений, взять хотя бы по пригоршне серебра или золота из этого огромного мешка? Давайте же, друзья, хотя бы взглянем на сокровища Одиссея!» Эти слова стали последней каплей. И разогретая пламенными речами толпа итакийцев бросилась развязывать подарок Эола. Немалых усилий стоило им развязать этот мех. Множество жадных глаз заглядывали внутрь меха, ожидая увидеть невиданные богатства. Но оттуда, повергая всех вокруг, вырвались неукротимые ветра. Оказавшись на свободе, они разбушевались не на шутку. Нагнали черные грозовые тучи, подняли огромные волны на море. Началась буря. Корабли, гонимые яростной стихией, понеслись прочь от близкого и желанного берега. Одиссей, пробудившийся от сильной качки и завывания ветра, с горечью воскликнул: «Что же вы натворили? В этот мех Эол поместил все буйные ветра, чтобы они не помешали нам добраться до дома. А теперь неизвестно, когда мы окажемся на родной земле». Неистовый ураган долго гнал корабли Одиссея вдаль от родных берегов и забросил их в самую середину моря, где где посреди морских волн, отражая солнечные лучи своими медными стенами, лежал волшебный остров Эола. Не ожидал Эол так скоро вновь увидеть Одиссея. Царь Итаки, низко склонившись перед повелителем ветров, поприветствовал могущественного Эола. Удивленно спросил его Эол: «Зачем ты вернулся ко мне, Одиссей? Разве я не сделал все, чтобы ты был сейчас в своей родной Итаке?» Ответил ему Одиссей, сокрушенно качая головой: «Видно, боги прогневались на меня, о повелитель ветров. Меня принял в свои объятия Морфей, в то время, когда мои спутники утратили разум и развязали твой подарок почти у самого берега Итаки». Грозно сдвинул свои брови Эол и гневно воскликнул: «Если вы прогневили богов, то и здесь не ищите покровительства. Уходите прочь с моего острова. Я не стану помогать тем, кто вызвал ненависть богов». Глотая горькие слезы, Одиссей вернулся на свой корабль. Унынием и тоской наполнились сердца итакийцев. Проклиная свою несчастную судьбу, взялись они за весла и стали отплывать от плавучего острова повелителя ветров. На седьмой день тягостного скитания по морю взору итакийцев предстала узкая полоска суши. Подплывая к этой земле, странники обнаружили, что берега ее неприступны, словно стены крепости. Запасы пресной воды иссякли, и мореходам во что бы то ни стало нужно было попасть на этот неприступный берег. Маневрируя среди прибрежных скал, корабли стали огибать землю, надеясь найти бухту. И их усилия оправдали себя. Бухта была узкая, но удобная. В тусклом свете пасмурного дня отвесные скалы по обеим сторонам бухты казались мрачными, словно врата преисподней. Тесным рядом стали корабли у берега. Одинокая скала возвышалась возле входа в бухту, и Одиссей, решив, что с нее можно осмотреться, приказал подвести свой корабль к ней и привязать его там канатом. Забравшись на эту скалу, Одиссей стал осматривать окрестность. Угрюмым и пустынным казался этот берег. Не было здесь ни жилья, ни загона для скота, и только широкая дорога змеилась между высоких скал и уводила вдаль от бухты. Куда вела эта дорога? Одиссей решил это выяснить, отправляя на разведку верного Эврибата и еще двух самых смелых воинов. Он им наказал: «Держитесь подальше от селений. Осторожность никогда не помешает. Найдя какой-нибудь источник, спрячьтесь и дождитесь, когда местные женщины придут туда за водой. У них расспросите, чья это земля и насколько хозяева дружелюбны». Тревожным взглядом проводил Одиссей своих товарищей, а сам решил остаться на этой скале, наблюдая за пустынной дорогой. Недолго пришлось Одиссею ожидать своих разведчиков. Вскоре он увидел бегущих к бухте воинов, но Эврибата с ними не было. С искаженными от ужаса лицами они кричали: «Скорее спускайте корабли! Это земля лестригонов!» Одиссей хотел спуститься на корабль, как вдруг увидел нечто невероятное. Далекие горы ожили и стали стремительно приближаться. Тогда итакийский вождь догадался, что это вовсе не горы, а громадные исполины Лестригоны. Даже циклоп Полифем показался бы ребенком по сравнению с ними. Подбежав к берегу бухты, великаны, взяв в руки огромные каменные глыбы, принялись крушить прижавшиеся друг к другу корабли Одиссея. Разбив их в щепки, злобные чудовища не успокоились. Они стали добивать барахтающихся в воде людей, нанизывая их на острые обломки корабельных мачт. Вода в бухте окрасилась кровью несчастных итакийцев, а безжалостные лестригоны удовлетворенно взирали на ужасное зрелище. Видя жуткую гибель своих собратьев, Одиссей оцепенел от горя, но им уже ничем нельзя было помочь. И тогда, дрожащей рукой сжимающий меч, он обрубил причальный канат. Гребцы дружно схватились за весла, и его корабль, незамеченный лестригонами, быстро покинул смертоносную бухту. С горечью посмотрели итакийцы друг на друга. Они понимали, что спастись удалось только им. Много страшных бурь довелось пережить Одиссею. Но та буря, что бушевала сейчас в его душе, не могла сравниться ни с одной из них. Задыхаясь от душившего его гнева, царь Итаки смотрел на море. Это оно забрало его верных друзей. Но больше всего Одиссей проклинал самого себя. Ведь это он послал на ужасную смерть своего мудрого и верного Эврибата. Слезы скорби потекли по впалым щекам Одиссея. Он оплакивал смерть погибших. Но, утерев последнюю слезу, вождь итакийцев воскликнул: «Не падайте духом, друзья мои! Мы все еще живы и продолжим наш путь к родной земле, несмотря на все испытания, которым подвергнут нас бессмертные боги!» Не зная, как далеко отнесло их от плавучего острова Повелителя Ветров, Одиссей решил направить корабль на север. Итакийцы надеялись, что вскоре среди пенных волн Эгейского моря наконец покажутся берега благодатной земли, и что местные жители радушно примут измученных мореходов, угощая их вкусной едой и крепким вином, а затем укажут им верный путь к берегам родной Итаки.